Его слабостью было неуемное любопытство. И когда Марго сообщила, что его ждает работа редкостная и даже небывалая, он не устоял. От своей сожительницы он отказался с легкостью. Не сочтя нужным даже с ней попрощаться, он съехал с квартиры в ее отсутствие, оставив на столе лаконичную записку: «Меняю хату, пока». Уловив, что место, где его поселили, в домашнем лексиконе его нанимателя именуется «зоной», он радостно пошутил: «Ну, начальница, с тобой как ни крути, все одно попадаешь на зону». Платон счел его удачной находкой. Его не раздражали ни дурные манеры, ни вульгарный жаргон, ни наглое самодовольство гаденыша. Платон понял, почему Марго искала этого человека со столь фанатичным упрямством. Оба они чувствовали, что для победы над легионом нужен пакостник, уникальный, невиданный пакостник с большой буквы, и гаденыш именно таковым и являлся. Внимательно изучив фотоснимки фугасовой установки и диктофонные записи скудных пояснений фугаса о принципах работы его аппаратуры, гаденыш, как показалось Платону, пришел в задумчивое состояние. — И ты говоришь, ему было 70 лет? Он изволил, наконец, обратить внимание на вопросительный взгляд Платона. — Как же такой идиот смог так долго прожить? — Удивительно. Дурак дураком, а кончил как викинг. — В огне. На 16-й день заточения на явочной квартире он представил свое первое творение. Это был прибор, величиной с телефонный аппарат, заключенный в металлический кожух и снабженный выдвижной антенной. — Что это? — спросила Марго. — Генератор со специальным спектром частот. Но ведь в состав установки входили какие-то водоросли или что-то похожее, — осторожно вставил Платон. — Водоросли! Он с тем же успехом мог запихнуть себе в задницу. Но если водоросли ни при чем, то как же его прибор работал? Неужели ты думаешь, что я могу объяснить это твоим ментовским мозгам? Презрительно усмехнулся гаденыш. Как эта штука работает, не знает никто. Ни я, ни ты, разве ж сам легион. Я тебе одно гарантирую. Никаких биоволн или биоизлучения от его изделия не исходило. Он небрежно поворошил на столе фотоснимки. Они излучали только электромагнитные колебания, по-простому радиоволны. Это был радиопередатчик, только со специальным набором частот и хитрых модуляций. Откуда он их взял? От своих растений, или Господь его надоумил, или легион вразумил, не знаю. А уж эти радиочастоты выбивают биологические излучения то ли из самого легиона, то ли из жертвы, то ли из обоих сразу, не знаю. Проще такие радиопередатчики называются электромагнитными бомбами, — чуть обиженно пояснил гаденыш. Осознав масштаб легиона, гаденыш азартно, даже с упоением, изобретал для него всевозможные пакости. — Вирус бы в него запустить, что ли? — обронил однажды мечтательно. — Да как же в него запустить вирус? — удивилась Марго. — Он ведь не компьютер, ему в дисковод зараженную дискету не вставишь. — Во всякую систему, где циркулирует информация, можно запустить вирус. — Можно, можно запустить вирус. Нужно только подсунуть данные, которые система наверняка схавает. Любую информацию, которая касается его самого, легион не будет блокировать, а станет ее обрабатывать. — И ты надеешься, что при его-то сверхинтеллекте он прозевает вирус? — К тому же я не понимаю, как этот вирус может выглядеть. — Что ты не понимаешь, это нормально. Ты простейший компьютерный вирус вряд ли себе представляешь. А прозевает, не прозевает, не знаю. Главное, он не сможет его нейтрализовать на вводе, их у него множество. Это обычные головы обычных людей с обычными бараньими мозгами. «А им ты его, твой вирус, каким образом предложишь?» «Любым. Какие-то тексты запустим в интернет, причем сделаем так, чтобы они потом сами собой выскакивали на экранах пользователей, что-то по телевидению в виде рекламы, что-то в газетных и радиообъявлениях, к примеру, «Новая водка Легион» или «Потерялся кобель по кличке Легион». Каждый текст сам по себе безобиден, но при их совмещении в определенном порядке обнаружатся зашифрованные паразитарные команды,